всякого рода оружие, как то винтовки, пулеметы, бронеавтомобили, должны находиться под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованию. Обязательно отдание чести отменяется, равным образом отменяется и титулование офицеров, как «Ваше превосходительство» и «Ваше благородие». Это выдержка из приказа номер один Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Именно с этой исторической точки развал и гибель русской армии стали исторической предопределенностью. Первая мировая, 17-й год. У нас в гостях историки Андрей Кручинин и Андрей Мороняк. Здравствуйте. Андрей Кручинин, военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Слащев Крымский» и «Генерал Каледин». Андрей Мороняк, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Краснов в сборнике «Белое движение. Исторические портреты» и «Служба, быт и традиции императорской гвардии в начале 20 века». Разложение, если так можно сказать, первых месяцев 17 года в какой-либо степени может сравниться с тем, что началось в весенние месяцы после революции, потому что было явное такой звоночек проблем наступающих войсках, когда во время операции под Ригой в декабре, соответственно, по старому стилю или уже в январе по новому, были случаи отказа подразделений наступать, выполнять приказ. Но, в общем-то, в любой армии воюющей страны, воюющей уже не первый год, такое, в принципе, происходило. Такое могло быть. И вот пример той же Франции, где в том же 17-м году до половины всех пехотных дивизий будут отказываться выполнять приказы, будут военные бунты во французской армии. Причем дело дойдет до такой степени, что, в общем-то, начиная со второй половины, середины 17-го года, французская армия где-то на год не сможет вести наступательные действия вообще. То есть Россия в этом плане не была исключением из чего-то сверхъестественного, чего-то крайне опасного, в общем-то, не происходило, пока держалась страна, держался, в общем-то, ну, так или иначе, монархический строй. Другое дело, что революция как раз совпала с началом вот этой усталости, которая уже стала отражаться в действующей армии. Ну, пожалуй, не только здесь дело в таком совпадении с каким-то вот объективным фактором в виде там усталости от войны, но и в том, что борьба, если угодно, со старой армией очень быстро просто не только встала на повестку дня революции, но стала просто одной из основных ее целей. Вообще один остроумный современник сказал, что вообще всякая революция живет в основном страхом контрреволюции. Это такое парадоксальное немного заявление, но тем не менее, похоже, в нем действительно есть какая-то правда, потому что какой-то вот, какая-то внутренняя подпитка, какой-то допинг вот в этом постоянном самозапугивании и провоцирование, как тогда любили говорить, углубление революции, он действительно был связан именно с боязнью того, что некие старые силы, некие контрреволюционные силы вот сейчас выступят, и будет переворот в другую сторону, начнется реакция, и вообще будет что-то ужасное. И те революционные деятели, которые это повторяли и друг друга, и сами себя, в общем-то, запугивали и уговаривали, они даже не хотели взглянуть просто на объективную картину, которая заключалась в том, что русское офицерство на самом деле очень хорошо понимало, что любые вообще перевороты, любые перемены в воюющей стране, конечно, они не к добру, тем более такие капитальные. Но, с другой стороны, именно потому, что страна воюет, армия должна, ну, доколе возможно, оставаться лояльной именно во имя того, чтобы сейчас все-таки закончить войну. Ну, может быть, уже о победе умные люди понимали, что говорить после начала февральского распада сложно говорить о победе. Но, по крайней мере, ну, с минимальными хотя бы потерями, чтобы закончить войну. Кстати, этим же был проникнут и последний прощальный приказ государя к войскам. Он, правда, ну, в общем, он был настолько как-то вот благороден по своему духу, настолько, в общем, действительно рисовал образ императора как человека, который больше всего болеет за судьбу страны, судьбу армии, за победу в войне, что временное правительство распорядилось остановить передачу этого приказа в войска, видимо, не желая вот усиления такого вот обаяния имени отрекшегося императора. Но, тем не менее, уж, по крайней мере, до командиров корпусов, по-моему, этот приказ передать успели. Ну, а дальше, в общем, ну, было известно в войсках. Основная мысль прощального приказа императора заключалась именно в том, что войну необходимо довести до конца, до победы, и во имя этого нужно подчиниться и проявить лояльность к существующему строю. И даже те военачальники, которые, в общем, были бы готовы действительно решительно выступать на подавление любых смут и мятежей, если бы был на то приказ, и даже те, которые, как, допустим, граф Федор Арнольдович Келлер, один из лучших кавалерийских начальников мировой войны, который даже послал телеграмму после первых событий, после первых известий о том, что происходят какие-то странные события, о готовности выступить на защиту и на поддержку императора и с просьбой не отрекаться и говорить о том, что, вообще говоря, войска за него. Но поскольку вот такого приказа выступать на подавление не последовало, а последовал приказ соблюдать спокойствие и довести эту несчастную войну до конца, то даже те, кто был настроен так же, как Келлер, они, ну, самая, как бы, крайняя степень их контрреволюционности заключалась в том, что они просто уходили из армии, например. Ну, вынуждены были уходить. Это тоже, на самом деле, противоестественно, когда во время войны по политическим каким-то соображениям там старшие воинские начальники вынуждены покидать ряды действующей армии. Но тем не менее. И кроме этого, начинается такое, ну, отчасти стихийное явление вот этого распада и развала всеобщего. Но, с другой стороны, эта стихийность имела, если не руководителей, то, по крайней мере, какую-то вот детонирующую силу, какой-то вот детонирующий фактор, ну, в частности, в виде вот этого самого проклятого и несчастного приказа номер один, который, в общем-то, и издан был непонятно кем. Потому что его написали в исполнительном комитете Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов. Причем один из членов этого самого исполкома, например, вообще говорил, что он ни тогда, ни до тех пор, ну, не к тому моменту, когда он писал свои воспоминания уже в 20-е годы, он как тогда не знал, так и до тех пор, он не знал вообще, из кого состоит этот совет и чем он, собственно, занимается. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов Петросовет был образован 27 февраля 1917 года. По настоянию солдатских масс Петросовет принял постановление о невыводе из Петрограда войск гарнизона и издал приказ номер один, который вводил в армии и на флоте выбранные солдатские комитеты. Издание этого приказа привело к катастрофическому падению дисциплины в армии. После подавления выступления Корнилова большинство в Петросовете постепенно перешло к большевикам. 25 сентября председателем Петросовета был избран Лев Давидович Троцкий. То есть Совет это была какая-то громадная, многоголовая, неоформленная совершенно толпа людей, попавших туда совершенно случайно, которые что-то такое вот митинговали, которые что-то такое кричали в залах Таврического дворца или где бы они там ни собирались. А в это время где-то в задних комнатках сидело 5-10-15 человек, абсолютно никому неизвестных. То есть если мы говорили в свое время о такой либеральной, как бы официальной оппозиции, думской, допустим, там или земско-городской. Ну, там все-таки это были люди, которых, ну, хоть Россия знала. Там можно сомневаться, и даже, я думаю, что нужно сомневаться в государственных талантах Милюкова или князя Георгия Львова, но, ну, по крайней мере, это были люди, которые имели все-таки, ну, хоть какой-то опыт, ну, хоть какой-то общественной деятельности, ну, хоть образование, в конце концов, у них серьезное было. А какие-то непонятные журналисты непонятных листков социалистического толка, какие-то странные, выскочившие из подполья общественные революционные работники, которые вот почему-то они решили, что сейчас они возглавят, и им именно они и будут исполкомом таким самоназначенным, самовыбранным. И в частности, вот издается этот самый приказ номер один, основная цель которого, как потом признавали и открыто говорили сами еще летом 17-го года, заключалась в том, чтобы разложить старую армию, которой они боялись, как возможное средоточие контрреволюции. А почему нельзя было противодействовать этому? Что отсутствовали механизмы вообще какого-то контроля? Или в то время трудно было говорить о, так сказать, боеспособности правительства? И все-таки потом-то приказ отменили через несколько месяцев. Приказ номер первый никто не отменял. И, откровенно говоря, ситуация была выпущена из рук сразу. Потому что, в общем-то, узко говоря, приказ касался Петроградского военного округа. И отдан он был, в общем-то, для войск, как бы по де юре, для тех, которые находятся в Петрограде. Если даже опустить вопрос о том, какое право имела определенная кучка людей, объявившая себя советом Петрограда, отдавать какие-то приказы войскам. Тем не менее, приказ практически сразу стал расходиться по всей России. Его стали принимать к исполнению не только в тыловых частях по всей России, но также и на фронте. Начинаются выборы в частях советов. И, в общем-то, власть уходит из рук командного состава достаточно быстро. И, в общем, во многом благодаря растерянности, с одной здесь стороны. Здесь еще о чем сказать, что смысл приказа заключался не только в том, как, ну, обычно говорят, там, перестать честь отдавать. На самом деле, отдание воинской чести тоже очень важная составляющая просто, ну, какого-то самосознания и дисциплины. Но ведь гораздо страшнее другое. Приказ требовал изъять из ведома офицеров оружие. То есть вот это вообще какое-то уже действительно сумасшествие. То есть армия, в которой офицерам нельзя доверить оружие, это просто что-то бессмысленное. И в фронтовых-то частях может быть только действительно здравый смысл. Каких-то солдат, которые пусть они даже попадали в эти комитеты, он все-таки удерживал от того, чтобы доводить это до конца. Но тем не менее, вот, приказ в этом смысле был действительно просто взрывоопасным. Проблема оставалась, в общем-то, на протяжении всего 17-го года, что действительно не только какие-то радикальные революционные круги, но и, в общем-то, временное правительство именно накручивало себя опасностью какой-то военной контрреволюции, хотя, в общем-то, практически на всем протяжении 17-го года армия выступала, ну, крайне лояльно к временному правительству, в общем-то, за эту лояльность получая исключительно какие-то провокации, предательства и так далее. Тем не менее, лояльность, в общем-то, сохранялась. второй приказ, опять же, исполкома Петросовета, не менее резкий и не меньше сделавший для развала. И достаточно характерный признак как бы смены власти, настроений, духа, в общем-то, наверное, уже страны, то, что первое требование, которого добивается Петроградский гарнизон, гарнизон, вот, осуществивший как бы февральскую революцию, вот эти вот пресловутые части с красными бантами, красными знаменами, со спорами, кто из них первым перешел на сторону народа, там, волынцы или павловцы, первым делом они требуют не вывода частей Петроградского гарнизона на фронт. Они хотят создать из себя некую преторианскую гвардию революции. В общем-то, опять же, для защиты свободы, которой никто не угрожает фактически, но дабы не попасть на фронт. И это, в общем-то, первое требование революционных войск. Все даже еще хуже, мне кажется. Преторианская гвардия, она хоть предполагает, что она кого-то защищает, кому-то подчиняется. А на самом деле все тыловые части мгновенно превращаются в толпы солдат. Вот обязательный признак весны 17-го года, весны революции, это шинели без хлястиков. Вот почему-то хлястики ужасно стесняли революционных солдат. Да, они воспринимались как... Ну, кстати, погоны тоже начинали же довольно быстро обдирать. Вот. Но вот шинель обязательно без хлястика. То есть, значит, что она какая-то такая вся распущенная, разболтанная. И просто груды подсолнечной шелухи на улицах. То есть вот офицеры, приезжавшие с фронта, вот атаман Семенов, будущий атаман, знаменитый участник гражданской войны, он просто вспоминал, что первое его впечатление, когда он с фронта приехал в Петроград, это были груды, он даже написал не шелухи, а скорлупы от семечек, которые просто усеивали центральные улицы. То есть это была даже не преторианская гвардия, а распущенные толпы, которые шлялись и вообще не хотели ничего делать. Даже революцию защищать они тоже не хотели. Кстати, вот уже в... такие переломные осенние месяцы, когда пойдут перевороты, то уже в пользу большевиков, то иногда с этими так называемыми революционными солдатами было справиться очень легко, просто нужно им было объявить демобилизацию. После этого они перестали защищать кого угодно. Большевиков, революцию, совнарком, народ. Они бежали на вокзал и тут же разъезжались по домам и воевать. Они не хотели воевать ни за кого, даже за революцию. Люди были абсолютно убеждены, что сейчас все будет хорошо. То есть они главное для победы сделали. Они убрали эту комарилью царскую, которая хотела заключить сепаратный мир. И вот сейчас мы в союзе с нашими демократическими союзниками, а уж когда в апреле присоединяется еще Америка, то есть практически со всем демократическим миром... Присоединяется, то есть официально вступает в Первую мировую войну, да, на стороне Антанты, да. Вот, со всем демократическим миром вот справимся с отсталыми монархиями, империями. Почему царь под охраной? Они боялись, ну, если гражданин Романов, тогда его называли уже, они что, боялись, что он возглавит контрреволюционный поход? Кстати, гражданин Романов называли не все. Очень характерный момент, тоже относящийся, кстати, и к охране, и к тем нареканиям, которые делались, допустим, в адрес генерала Корнилова, командовавшего Петроградским военным округом. Корнилов оказался действительно в очень сложной ситуации, и он, в общем, вынужден был каким-то действием, так сказать, не просто лояльным к революционной власти, но и, в общем, очень сомнительным с точки зрения военного человека и даже патриотической точки зрения, каким-то революционным лозунгом там, и награждением героев революции. Но, тем не менее, вот караул, который был назначен им в Царское Село для охраны, он ведь имел и другую цель. Это же должна была быть и охрана от той толпы, которая могла прийти просто убивать царя. И очень характерный пример, когда священник, приглашенный служить, значит, вот, взятым под стражу государю и членам его семьи, значит, чтобы провести церковную службу, он спросил у одного из офицеров, вот тех, которые были назначены Корниловым, а как мне к ним обращаться? Тоже, кстати, очень характерно, что это вот, вот батюшка спрашивает. А вот этот вот так называемый революционный офицер, да, как там монархистующими кругами было принято, тогда принято, и сейчас их вот всячески клеймить, он мне недоуменно сказал, я не знаю, в общем, как к нему обращаться. Я к нему, конечно, я к нему обращаюсь, Ваше Величество. Лавр Георгиевич Корнилов, военачальник, генерал от инфантерии. В начале Первой мировой войны командовал пехотной дивизией. В 1915-16 годах находился в плену. После побега командовал корпусом, затем армией. В июле-августе 1917-го Корнилов – верховный главнокомандующий. В августе этого года организовал вооруженные выступления с целью установления военной диктатуры. Мятеж был ликвидирован Красной гвардией и верными Временному правительству войсками. Корнилов – один из организаторов «Белого движения» и создатель добровольческой армии. Временное правительство, конечно, боится. Временное правительство боится действительно всего. И здесь очень характерно поведение Гучкова, военного и морского министра, которого вот как в лихорадке его колотят. Его постоянно бросает от какой-то совершенно неумеренной деятельности к полному упадку сил и какой-то прострации, нежеланию или неспособности вообще что бы то ни было делать. Так вот, Гучков, в частности, одно из первых его действий, он устраивает чистку генералитета, которую вскоре уже просто с такой горькой улыбкой начинают называть избиением младенцев. То есть среди русских генералов были всякие. Были вполне возможные такие, которым действительно лучше было бы уйти на покой, чем командовать корпусами. Но в любом случае эта гучковская чистка оказывала влияние деморализующее. Потому что увольнение массовое людей с высших командных постов в воюющей армии, наверное, ничего хорошего не приносит с собой. Тем более, что люди, которые выдвигаются им на смену, ну, пусть они даже и хорошие, там, талантливые или какие-то еще, но они просто оказываются в ситуации, когда им нужно буквально на ходу впрягаться в какую-то совершенно новую лямку, которой они не были никогда готовы. С другой стороны, Гучков потом жаловался на генералов. Он говорил, что вот мы создали комиссию, которая должна была бы разрабатывать там положения какие-то об армии. И когда, когда был предложен еще один страшный документ, помимо приказа номер один, декларации прав солдата, которая разрешала агитацию на фронте, которая разрешала членство в политических партиях, пользование всеми свободами в неслужебное время. Да, то есть это, вообще говоря, даже на фронте. Если ты сейчас там не стреляешь, а не находишься в окопе, то ты можешь там устраивать митинги, допустим, или что-то еще делать. И Гучков-то потом жаловался, говорил, я генералам, входившим в эту комиссию, сказал, ну вы хоть вот вы мне напишите протест, потому что мне же нужно хоть на кого-то сослаться. Так нет, вот генералы, значит, тоже струсили, и генералы тоже не подали никакого протеста, и вынуждены были мы эту самую декларацию прав солдата утвердить. А смертная казнь 12 марта была отменена? Потом установлена через какое-то время? Ну, в общем, отмена смертной казни для воюющей армии в военное время, ну... Это более чем демократичный поступок. Во Франции же были расстрелы, когда было бунты в 17 году? Они были везде. Это, в общем, смертная казнь в войсках на театре военных действий, это вообще, как бы, к сожалению, да, но это неотъемлемая часть войны как вида, да, человеческой деятельности. Вот так получается, что вот кроме этой меры, да, как крайне, как предела, часто нечем просто остановить, тем более в условиях войны, когда, в общем, смерть рядом ходит. На самом деле есть еще один момент, которого не посмели, как ни странно, отменить даже в декларации прав солдата. В боевой обстановке в случае неповиновения командир имеет право применить оружие. Он может безо всякой смертной казни, он может застрелить того, кто ему не подчиняется. То есть этого не отменил, это было в дисциплинарном уставе старом, даже не в уставах о наказаниях, а в дисциплинарном уставе. Но Декларация прав солдата сохранила это положение. Но в ситуации, когда комитеты и просто солдатские толпы начинали получать все больше и большее значение, ну, в большинстве случаев, конечно, это оставалось пустым звуком. Ну, с декларацией, опять же, Гучков противился до последнего, и, по-моему, подписывал ее уже Керенский, как военный министр. То есть, вот, опять же, Гучков инициатор, в общем-то, развала военной системы, причем, скажем так, уделявший повышенное внимание военному министерству еще с середины 900-х годов, еще как депутат Третьей Государственной Думы, почему-то вот перед последним таким демократическим шагом что-то у него взыграло, вот он не смог подписать. А восстановление смертной казни уже после провала так называемого наступления Керенского, скорее он был декларирован. То есть, что смертная казнь восстановлена и восстановлена на фронте. Фактически, в общем, никаких судебных дел, доведенных до приведения в исполнение приговора о смертной казни, так и не было до октября. Активно разрекламированное наступление так называемой революционной армии Свободной России в Галиции началось 18 июня 1917 года. Наступлению предшествовала двухдневная артиллерийская подготовка. Однако контрудар австро-германских войск в районе Тарнополя 6 июля 1917 года превратил победу в поражение. Не оказывая серьезного сопротивления, так называемая российская революционная армия потекла в тыл. В конечном итоге армии отошли на 50-100 километров. Русское наступление быстро превратилось в ужасающее поражение. Лишь восстановлением смертной казни на фронте удалось удержать германский контрудар. Ну, вообще, прежде чем говорить о наступлении Керенского, то, что с этим связано, нужно сказать о том, что с личностью самого Александра Федоровича Керенского, адвоката и социалиста, который сначала непонятным образом вошел во временное правительство как посланец Совета рабочих и солдатских депутатов, был рабочим или солдатом, в общем, это даже вопрос такой. Да, заложник пролетариата, заложник революционной демократии, а после этого еще и какими-то такими уже закулисными играми выскочил в военные и морские министры, что просто уже окончательно вызывало, видимо, чувство какой-то уторопи, потому что Гучков, ну, действительно, хоть он в Думе как-то занимался этими вопросами, здесь вообще непонятно кто. Он, вот с его именем связано вообще очень много горького и тяжелого для русской армии, но, в частности, такое кличка, такое ироническое название, которое отражает действительно весь трагизм ситуации. Керенского называли главноуговаривающим. То есть вот к состоянию армии и к перспективам боевых действий, вообще говоря, это, ну, в общем, это почти является на самом деле приговором, когда кроме главнокомандующего в армии нужен главноуговаривающий, который будет ездить по фронту, собирать митинги, перед ними выступать, причем с такими действительно ораторскими приемами, там, взмахивать руками, там, повышать голос, понижать голос, там, причем говорит, что оратор действительно был замечательным, там, какие-то с громадными митингами он мог говорить, там, трагическим театральным шепотом и звать там всех положить живот на алтарь Отечества и все такое. То есть сама по себе, в общем, и картина-то действительно уродливая, и те офицеры, которые на нее смотрели, как говорят, что такой тут фигляр, паяц какой-то вот приехал сюда вообще, что ж там-то делается тогда? И столь же уродливые были последствия, потому что иногда действительно те части, которых на митинге уговорить удавалось, они кричали: «Да, ура, вперед, умрем за революцию», уезжал Керенский, они собирали следующий митинг и кричали: «Хватит, попили наши кровушки, мы тамбовские, до нас немец все равно не дойдет, и наступать не согласны, и воевать не согласны, и умирать мы не согласны». необходимость вот какой-то, видимо, агитационной борьбы, наверное, она все-таки появлялась в тех условиях. И здесь тоже нужно сказать, что иногда она делалась способами просто совершенно глупыми, и от которых ничего хорошего быть просто не могло, как рассказывали, допустим, про Брусилова. Ну, правда, мемуарист очень к нему негативно относящийся, так что, может, и наговаривает. Когда Брусилов тоже вот на одном из таких митингов, объясняя солдатам необходимость войны, говорит, ну как же, вот нужно помочь союзникам, а то вот немцы сейчас в Шампани уничтожают лучшие виноградники. Ну, тут уж просто очевидно, что эта толпа совершенно озверела и заорала, вам вино пить, а нам кровь проливать? Да вообще, что же вы такое делаете-то? С другой стороны, тогда же делаются попытки такого, в общем, влияния на настроение солдатских масс целенаправленные. И, в частности, вот с этим связана, например, такая вещь, как черноморская делегация. Адмирал Колчак, командующий Черноморским флотом, видимо, один из тех, кто как-то вот быстрее других начал ориентироваться в ситуации. И он просто, ну, если не инициировал, то, по крайней мере, поддержал выделение такой вот делегации от флота в составе солдат Севастопольского гарнизона, матросов Черноморского флота, офицеров, в основном морских, и даже, по-моему, представителей от рабочих севастопольских, которая бы поехала по фронтам пристыдить, воодушевить и ну, как-то вот как матрос с солдатом, как солдат с солдатом, вот должна была бы разговаривать с митингующими на фронтах и побуждать их к наступлению и к доведению войны до победного конца. Ну, иногда это тоже представляют в каком-то карикатурном виде, как там говорят, вот, допустим, известный матрос Федор Баткин, вот, нашли присяжного поверенного, одели в клёши, и вот говорят, смотрите, какие у нас матросики революционные. На самом деле это тоже, ну, в общем, карикатура, потому что Баткин, конечно, был матрос, в общем, фальшивый, и, конечно, он был просто агент сначала Колчака, а потом ставки главного командования, но человек тоже, в общем-то, непростой. Он из политэмигрантов, как-то он так вот замешался в событиях 5-го года, уехал после этого за границу, жил в Европе, в Льеже, по-моему, он учился. Но, с другой стороны, в 14-м году он действительно пошел добровольцем в бельгийскую армию. Уж по каким-нибудь соображениям, или там патриотическим, оборонческим, или там из благодарности к стране, в которой он жил в тот момент, он действительно воевал, он действительно был ранен в бою и комиссован по ранению. И в 17-м году у него, на самом деле, был Георгиевский крест за то, что он действительно находился в передовых окопах, и если, ну, может быть, сам не бегал с ружьем в атаку, но, по крайней мере, ну, в общем, подвергал свою жизнь опасности. То есть, в общем, необходимость или, по крайней мере, полезность существования вот таких вот агентов вроде Баткина, она существовала. И, в общем, все отличие, наверное, Баткина от Керенского, который делал то же самое, было только в том, что Баткина все-таки руководил Колчак или Ставка. А вот Керенский-то, к сожалению, со своими завиральными идеями руководил сам армия, а затем и страна. Керенский, что это делегация Черноморского флота, это, в общем-то, бардак и глупость, на мой взгляд, лично. Потому что весь маразм ситуации, когда необходимо уговаривать части на фронте, уговаривать прежде всего голосом и ораторским искусством, ну, это все-таки не Римский форум немножко. Опять же, делать это, когда это начали делать, то есть в самом конце весны, уже летом, глупо вдвойне, потому что перед этим армию сознательно замучили митингами за 3 месяца. Поэтому вот этот постоянный паноптикум сменяющих друг друга митингов, собираемых по любому поводу, Иногда просто ради интереса развлечений. Иногда там приезжали те же комиссары Временного правительства что-то рассказывать. Перед этим еще сразу, еще в марте 17 года депутаты Государственной Думы к митингам привыкли. В этом не было эффекта новизны. Ни Баткин, ни, в общем, даже Керенский со всеми его талантами надолго как-то завладеть вниманием, чувствами, в общем-то, часто уже толпы даже, а не частей войск, не мог. Потому что уже привыкли, это уже набило оскомину. И даже действительно, в общем-то, эффект такого замечательного оратора, пожалуй, наверное, едва ли не лучшего оратора русской революции, к сожалению, только оратора, Александра Федоровича Керенского, эффект был непродолжительный. Не обязательно было даже устраивать митинг потом какой-то новый. А стоило Керенскому сойти с трибуны, а тем более уехать, как следующий оратор мог тут же легко перебить впечатление толпы, и толпа, оравшая «даешь наступление, там, спасем революцию», буквально через полчаса могла кричать также «штыки в землю». Правильно. Это было связано еще с тем, что не существовало уже дисциплинарной власти и не существовало тех скреп, без которых армия действительно превращается в толпу. Ну, то есть любой оратор, условно говоря, мог бы, допустим, эту толпу воодушевить, но после этого должен был бы выйти командир полка, а еще лучше фельдфебель каждой роте, показать действительно кулак и сказать, а теперь всем строиться. Вот. Дисциплинарную власть на основании митинга тоже применять невозможно. Тут или митинг, или дисциплинарная власть, к сожалению. Почему нельзя было ввести или добиваться консервативным силам введения военной диктатуры или военного положения, скажем так? Во-первых, само по себе понятие консервативные силы после февраля, оно уже какое-то довольно странное. Потому что точно так же, как один из первых ударов был нанесен по армии, один из первых ударов был нанесен по тем общественным силам, партиям, движениям, течениям, которые были, пусть даже умеренно консервативные. То есть фактически на крайнем правом фланге русской политической общественности оказалась партия конституционных демократов, партия народной свободы. Та, которая, в общем, по самому своему названию уже доказывала, что она, в общем, в нормальном, так сказать, политическом спектре в старое время была, ну, в общем, сильно левее центра. Если мы за центр там посчитаем какой-нибудь там Союз 17 октября, допустим. Ну и более того, они в течение 17 года уже начинают постепенно переходить от платформы, бывшей до этого, да, выступления за конституционную монархию, уже значительная часть кадетов начинает склоняться к республиканскому строю. Конечно, в том-то и дело, что они, вот увидев себя в таком совершенно несвойственном им качестве, они просто и многие растерялись, и там начинается брожение, там начинается, опять же, как во всякое смутное время, ведь внутри каждого движения там начинается тоже своя смута. И внутри кадетов появляются левые кадеты, которые начинают рыть яму там, тому же самому Милюкову там, или блокироваться с тем же самым Керенским. И в результате тот же самый разброд, он продолжается. И в связи с вопросом о поддержке или неподдержке уже в августе генерала Корнилова, на которого, в общем-то, с надеждой смотрят, как на человека, который, может быть, да, действительно будет вот тем вот волевым генералом, который, да, сумеет... Диктатором, который сумеет действительно вот остановить Россию, вот натянуть вожжи как-то вот, чтобы не летело под откос это самое, вот воз государства российского. Но когда дело дойдет до того, чтобы выразить свою позицию в поддержку Корнилова и в поддержку действительно какой-то нормализации обстановки в стране, то Деникин потом очень хорошо это охарактеризует, скажет, произошло что-то странное, вся общественность куда-то мгновенно сгинула. К Корниловское выступление или Корниловский мятеж 1917 года – попытка генерала Лавра Корнилова остановить анархию, в которую погружалась страна. Корнилов выдвинул программу спасения Родины, передача всей власти Совету народной обороны, милитаризация страны и восстановление боеспособности армии. Заключив предварительный договор с главой Временного правительства Александром Федоровичем Керенским, Корнилов назначил генерала Александра Крымова командующим отдельной Петроградской армии. Ему было приказано занять столицу и разогнать Петросовет. Однако Керенский в последний момент отказался от блока с Корниловым и тем самым фактически предал его. 31 августа генерал Крымов покончил с собой. Корнилов и его сподвижники были арестованы и отправлены в тюрьму. Ну да, образовался вакуум. Тут да. Приезжает Владимир Ильич, произносит речь, и началось. Даже... И точнее, его привезли. Его привезли и привезли. Кстати, это тоже один из факторов войны, как признавали сами немцы, которые говорили о доставке в Россию Ленина и других революционеров через свою территорию, просто как еще об одном из способов ведения войны. И, если не ошибаюсь, генерал Гофман писал, что мы же применяли удушливые газы на фронте. Ну, вот и Ленина мы им доставили. Вот это такое очень, опять же, характерное, наверное, для этой новой войны. Ну, задам, может быть, не совсем вопрос по теме. А как считаете, из каких ресурсов финансировались революционные силы? Ведь это же огромные деньги. Посылка агитаторов, поддержка этих людей, поддержка бастующих рабочих, в том числе на военных предприятиях. Это же все огромные средства. Ну, вообще, в конце 17-го... Это было бесплатно, это все иллюзия. Это в курсе Конечно. КПСС написано, что это иллюзия. Мы-то знаем, документы-то есть уже. Вообще, в конце 17-го года немцы просто открыто говорили о том, что, допустим, большевистская печать без их помощи не могла бы существовать. А весь 17-й год большевистская печать в разных своих обличиях, под разными названиями, все эти там окопные листки, окопные правды, правда, там пути правда, еще не знаю, как они назывались. Там около 25 было названий. Да, правда. Да, да, это была очень большая... Очень большая история советской партийной печати, просто хорошо знаю. Да. Вот это были очень большие по тем временам тиражи, которые действительно распространялись в значительной степени бесплатно. И да, нет, и вот немецкие государственные деятели просто совершенно открыто говорили о том, что это были их деньги. Они доставлялись, они переправлялись сюда там, через нейтральные страны, там, через Скандинавию и Финляндию. И таким образом и шла эта вся пропаганда на фронт, и разлагала эта пропаганда фронт в первую очередь. Ну, да, народ а вот временное видит, правительство своей воле противодействовать этому не проявляло. Кстати, еще и потому же, что действительно для всякой революции, видимо, характерно только все больше и больше ливение, если так можно сказать. То есть только блокироваться налево. Постоянно. Есть куда леветь, да. Там же еще... До большевиков, до максималистов, до анархистов, если угодно. Потому что должна быть в свободной стране свобода политической мысли, свобода политической агитации. И поэтому, когда выходят большевистские ораторы на балкон захваченного имя особняка Кшесинской в Петрограде, тоже вот, да, вот почему? Но все-таки не их как-то вот особняк, а Кшесинской. Почему в один прекрасный день туда явилась вооруженная толпа и его почему-то захватило. Это вообще уголовное деяние, на самом деле. Стали появляться много достаточно интересных баллистических всяких, значит, сочинений на тему роли или участия в этих событиях военной контрразведки, жандармов и иных охранительных структур. Я так понимаю, что Временное правительство тоже было не в восторге использовать эти ресурсы для своих целей. Они же и боялись. Конечно. Вот проблема в том, что жандармов уже не было. Да. Жандармы пали вот первыми жертвами февральской революции, едва ли не вместе с вообще с полицией. И в первую очередь, конечно, с отделениями охранной полиции. Вот известный пожар в Петрограде, петроградской охранки, архива. То есть почему-то первым делом во время беспорядков сжигается полицейский архив, причем архив охранки там, с делами на политических преступников, там, с, опять же, с агентами полиции, с двойными агентами. Ну, горело целые сутки, по-моему. Ну, знали, что поджигать-то. Знали, что поджигать, и, в общем, наверное, чего-то боялись, раз так подожгли. Да, я думаю, что для современных историков, и не только современных, да. Ну, хорошо. Тут а вот... офицеры, которые должны были заниматься контрразведкой в том самом, допустим, Петроградском округе, зачастую они были просто новичками. Даже если они были честными, искренними, энергичными людьми, им все равно приходилось входить в эту очень сложную, очень тонкую работу буквально сходу и в условиях совершенно жесточайшего цейтнота, во-первых. Во-вторых, даже допуская их вот к исполнению таких обязанностей, гражданские власти, революционные власти, мы даже не говорим про совдепы, их боялись, и наряду с ними создаются свои комиссии всякие по борьбе с контрреволюцией уже практически, с всякими, опять же, революционными приват-доцентами, которые даже не то чтобы дублируют работу, допустим, военной контрразведки, а, в общем, как бы за ней надзирают и смотрят, как бы они случайно не затронули каких-нибудь революционных интересов, каких-то революционных личностей, которых нужно беречь. Фактически фронт внутренней вот этой борьбы под предлогом разным, да, был открыт. Да. И немецкая разведка, и структуры, скажем так, заинтересованные в финансировании оппозиционных и деструктивных сил, они действовали практически свободно. Конечно, потому что получается, что единственным более-менее противостоящим им учреждением оказалась именно военная контрразведка. Потому что большевиками-то, в общем-то, заниматься по-нормальному должны были бы... И департамент полиции, и отдельный корпус жандармов – это вот по их ведомству. Причем тут военная контрразведка достаточно странно, да? А потому что других, грубо говоря, спецслужб не было. Вот. А действительно, из-за этого приходится у нее увеличивать штат. Часто назначаются люди просто строевые офицеры, юристы, которые, в общем-то, специфику... И дело контрразведки, и тем более дело политического сыска просто не знают. В то же время доступ в эти органы представителям, как бы профессионалам, да, ранее служившим либо в отдельном корпусе жандармов, либо в департаменте полиции, часто закрыт. Потому что они все, они враги народа. Вот с марта месяца фактически все Министерство внутренних дел Российской империи, вот служившие в нем от городового со становым приставом до министра внутренних дел, все, они враги народа. Они официально объявлены, они часто просто фактически стоят вне закона, за убийство городовых никто не понесет наказания. Вот. А вместе с тем, они были, пожалуй, единственными профессионалами. Того, что вот был открыт как бы вот внутренний фронт, фронт внутренней борьбы, до определенной степени можно сказать, что был открыт и фронт внешней борьбы. Да, кто-то хотел вернуться к Риге. Потому что даже чуть раньше, весенние месяцы и начало лета, это периоды братаний на фронте. Причем братаний организованных. С немецкой стороны организованных еще лучше, да, совершенно верно. Потому что помимо там переброски, скажем, газет, печатаемых в Германии на русском языке, помимо действительно просто того, что такое братание, оно разлагает русские войска, немцы просто используют это для элементарной разведки передовых линий, когда люди действительно спокойно ходят там через нейтральную полосу, находятся в окопах, приходят там и немецкие офицеры приходят и смотрят, как здесь и что. И поэтому, когда летом будет все-таки попытка наступления несчастного наступления, то отчасти, может быть, и неудача его будет связана еще и с тем, что у немцев было к этому времени довольно хорошее представление о том, что, и что собой представляет не только в моральном отношении, но и просто в военно-техническом русские позиции. Жуткий крах летнего наступления, который на самом деле даже дело было не только в том, что оно захлебнулось. Оно захлебнулось вот действительно вследствие вот этой вот митинговой стихии, которая царила уже к тому времени несколько месяцев, когда действительно просто в там, дневниках или в воспоминаниях об обычных простых строевых офицеров мы встречаем, что по сигналу атаки, при том, что иногда она была подготовлена очень хорошо, артиллерия долгое время оставалась более дисциплинированной, чем пехота, и, скажем, артподготовки иногда бывали достаточно продолжительные, в общем, успешные и сильные. Сигнал к атаке. Кто встает? Встают офицеры пехотных полков, отдельные солдаты, ну, штурмовые батальоны, может быть, которые формируются действительно из добровольцев, которые иногда из своих полков-то уходят для того, чтобы вот уже вот от этой мерзости окружающей. И все. Основная масса солдат, тысячи, то есть единицы идут в атаку, тысячи остаются в окопах, и в результате там может оказаться так, что эти вот несчастные несколько человек, которые от всего полка бросились вперед, они вот в результате там лежат сутки под огнем тяжелой немецкой артиллерии, а к этому времени основная масса вообще решает, что, опять-таки, что они тамбовские, немец до них не дойдет, поэтому они тоже лучше пойдут в свой Тамбов делить в это время землю. Отвратительные картины. Явление еще более отвратительное. Вот захлебывается первое наступление. Немцы даже в тех случаях, ну, австро-германцы, даже в тех случаях, когда они первым ударом, может быть, в каких-то местах поколеблены, они приходят в себя, начинается контрнаступление противника. И вот тут вот революционная армия, революционная толпа превращается в толпу просто обезумевшая. Понимаете, вот это вот евангельская притча о свиньях, в которых вошли бесы. То есть вот отступающие, бегущие толпы, уже даже не только не солдаты, уже даже не солдатни. Вот они с какой-то дикой, немотивированной агрессией. Они начинают грабить, они начинают громить, они начинают насиловать. То есть жуткие совершенно сцены, которые никогда для русской армии, вообще говоря, не было, не то что не храбро, просто даже вообще нельзя было такого и представить. И не случайно вот имя генерала Корнилова вот будет тем, таким, на которого будет смотреть с надеждой, потому что Корнилов будет, ну, не то чтобы первым и не то чтобы единственным, но, наверное, самым известным из тех, кто попытается вот именно этой волне безумного насилия противостоять. И именно на Корниловском участке, 8-й армии, на Юго-Западном фронте, независимо от того, есть смертная казнь на фронте, нет смертной казни на фронте, но дезертиров, погромщиков, предателей, уголовников начинают расстреливать просто без суда и следствия. Но тем не менее, в общем-то, провал наступления летнего русской армии и контрнаступления германцев с австрийцами показал, что русской армии, как некой большой организованной вооруженной силы, уже не существует. Есть какие-то отдельные полки, батальоны, иногда дивизии, но крупной организованной силы, собственно, вооруженных сил государства уже нету. И, в общем-то, да, Корнилов пытается что-то сделать на своем участке, там, на 8-й армии, потом на Юго-Западном фронте. Но фактически сделать он ничего не может. Принимаются какие-то паллиативные меры. Ударные батальоны, которые собирались для того, чтобы идти на острие наступления, заняты тем, что ловят и расстреливают дезертиров. Хотя, кстати, взгляд вообще на использование ударников, он тоже... Двоякий, он да. Двоякий. Допустим, генерал Алексеев, например, который к тому времени уже был отстранен временным правительством и жил фактически не у дел, просто почти как частное лицо в тылу, он, естественно, жадно прислушивался вообще ко всему, что приходило с фронта, и он записал в дневнике, что, в общем, погубили ударные батальоны именно потому, что, по его мнению, они должны были не идти первыми в атаку, увлекая за собой тех, кто все равно за ними не пошел бы. А они, наоборот, должны были бы идти сзади и штыками гнать эту толпу вперед в наступление. Так что вопрос о том, как использовать ударников, он был тоже не обозначен. Есть еще как бы другая точка зрения, да, генерала Краснова, считавшего как раз, что создание ударных батальонов это пошло во вред армии, ускорило разложение, потому что из частей был убран как раз самый верный, дисциплинированный, готовый сражаться и патриотически настроенный кадр. Возвращаясь как бы к германскому контрудару, ну, можно сказать, что завершился он как раз вот таким впечатляющим ударом по воображению не только демократичному, не только левому, не только революционному, но, в общем, наверное, и всей страны, это взятием Риги. Когда бросается Рига фактически без боев революционными войсками. Единственное, что они делают в Риге, они благополучно разносят винные лавки со складами. Никакой обороны Риги фактически нет. В общем, хотя, да, вот позиции около Риги, на них вот русская армия держалась уже к тому моменту почти 2 года, да, с окончания Великого отступления. А взятие немцами Риги открывает им прямую дорогу на Петроград. После окончания Рижской катастрофы произошел захват Манзунского архипелага. Это была очень удачная операция германских вооруженных сил. Фактически Балтийский флот был заперт в Кронштадте. Матросам было нечего делать. Ну, не только в Кронштадте, еще в Гельсингфорсе. Ну, да, Гельсингфорс, Кронштадт, Петроград. Да. Манзунская операция – это вообще прекрасное воплощение того, до чего может докатиться российская армия. Потому что как раз на Эзеле, на подступах к известным батареям, на перешейках две русские дивизии бежали перед ротой германских самокатчиков. В общем-то, боеспособность была утеряна. Знаете, наверное, это вот фраза, которую я не то чтобы ждал, да, но мы должны к ней были прийти. Боеспособность русской армии к осени 17 года была практически сведена к нулю. То есть, как бы катастрофа. Путь на Петроград открыт, вот, и кто виноват, бессмысленно. Взять власть было некому, Корнилову никто не верил. То есть, фактически, власть свалилась к левым радикалам. То есть, нужно либо вправо, а направо никого не было. Да. Там были свои дискуссии. А левый фланг был крайне жестко организован, да еще и подпитан определенным образом. Вот, и получилось так, что 25 октября был переворот. Власть была захвачена. Видишь, власть, а, собственно, Зимний дворец был захвачен. Вот была декларация. Вот, и потом все пошло уже по соответствующему сценарию, который закончил, собственно, война для нас закончилась Брест-Литовским миром. В итоге революция и хаос. Это тоже истина, час которой мы посвятили сегодня нашей программе. Спасибо за участие в передаче. Ну, а зрителям я должен сказать только одно, что ровно через неделю мы вновь увидимся и продолжим наши экскурсы в русскую историю в поисках все той же истины. Всего доброго. До свидания.